Повинуясь необъяснимому магнетизму ее взгляда, я протянул ей последнее анонимное письмо. То самое, которое прочел незадолго до нашего разговора. Там было подробно изложено, как Гризельду видели выходящей из коттеджа Лоуренса Реддинга в 7:20 в тот роковой день. Ни тогда, ни после я не проронил ни слова об ужасном подозрении. В некий момент, пронзившим мне душу, это представилось мне как страшный сон, как наваждение. Былая близость между Лоуренсом и Гризельдой, которая стала известна Протеро, его угроза довести все до моего сведения, и Гризельда в отчаянии похищает револьвер и заставляет его замолчать навсегда. Как я уже сказал, это было наваждение, кошмарный сон на несколько бесконечных минут, приобретший все признаки жуткой реальности. Не знаю, подозревала ли это мисс Марпл. Вполне возможно. От нее ничто не укроется. Она отдала мне письмо, коротко кивнув головой. «Вся деревня об этом судачила», — сказала она. «И вправду выглядело это довольно подозрительно. Особенно, когда миссис Арчер показала под присягой, что пистолет был на своем месте, когда она уходила в полдень». Она на минуту умолкла, затем продолжала. «Но я непозволительно отвлеклась от главного. Я вот что хотела. Я считаю это своим долгом — изложить вам мое объяснение происшедшего. Если вы мне не поверите, я буду утешаться тем, что сделала все, что в моих силах. И без того мое желание прежде совершенно увериться, а потом говорить, едва не стоило жизни бедному мистеру Хоузу». Она снова замолчала, а когда заговорила снова, ее голос звучал иначе, тверже, решительней. Больше не казалось, что она оправдывается или извиняется. «Вот мое объяснение всего происшедшего. К четвергу преступление было полностью обдумано, до мельчайших подробностей. Сначала Лоуренс Реддинг зашел к викарию, зная, что не застанет его дома. Он принес пистолет, который спрятал в горшок с фикусом на подставке возле окна. Когда вернулся викарий, Лоуренс Реддинг объяснил свое присутствие тем, что он решился уехать отсюда. В 5:30 Лоуренс Реддинг позвонил викарию из дома привратника, что у северных ворот, подражая женскому голосу. Вы помните, что он одаренный актер.